Дорогие друзья, дорогая молодежь, перед нашей молитвой я прочитаю два места Писания, одно из Нового Завета, а другое из Ветхого Завета. Это Евангелие от Иоанна, первая глава. Я буду читать с 35 стиха. «На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал: „Вот Агнец Божий“. Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: „Что вам надобно?“ Они сказали ему: „Рави“, что значит учитель, „где живешь?“ Говорит им: „Пойдите и увидите“. Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот, было около 10 часа. И одно место из книги Псалтырь, 21 псалом, это псалом Давида. Один стих прочитаю, 4. «Но ты, святой, живешь среди славословий Израиля». Когда Иисус Христос был на этой земле, первые его встречи с людьми уже в открытом служении, вот они как раз здесь и описаны, именно с учениками. Это были не его ученики, это были ученики Иоанна Крестителя. Перед Христом был этот предтеча, пророк Иоанн Креститель, который приготовил путь для Иисуса Христа, приобрел учеников, крестил их, они ходили с ним, и потом Иоанн, видя идущего Иисуса, это уже была не первая встреча, когда Христос появился среди людей. На другой день опять Иисус стоял. И там вновь Иоанн говорит это слово, что вот Агнец Божий, вот тот, который возьмет на себя грех мира. И за ним пошли двое. Немного, но пошли. Пошли. Христос, когда увидел идущих за ним, он обернулся и задал им вопрос. Вы сами слышали, какой. Для что вам надобно? То есть для чего вы? Мне, дорогие друзья, вот в начале нашего собрания хочется несколько мыслей так подметить вот из того прочитанного. Задает ли сегодня Христос вопросы? Я уверен, что задает. Да, может быть, не так, ну, как тогда, как Он в теле был, но сегодня голос Божий звучит к людям. И тем более в наших собраниях, когда здесь собираются и верующие, дети Божии, а есть те, кто приближается, а может, есть те, кто пока не знает, он верующий или неверующий. Но для всех сегодня звучит голос Божий. Что тебе надо? То есть, что ты хочешь? От Бога ли получить? Что ты ждешь от своей жизни? Что тебе нужно вообще? На что ты рассчитываешь? Как ты хочешь дальше жить? Мне так думается, что этот вопрос звучит сегодня. И вот ученики, эти ученики Иоанна, они захотели узнать, а где живет тот, на которого сказал Иоанн Креститель? Где ты живешь? Пойдите, увидите. И они пошли. Для Иисуса Христа сегодня, как тогда, очень важно увидеть в сердцах людей жажду к Нему. Друзья, у Бога есть неизменный принцип. Он никого не будет тянуть за собою насильно. Когда было крещение Руси, это уже более 1000 лет назад, тогда вот это великое, может, событие, которое помнит сегодня особенно и Русь, и Украина, это происходило тогда на Днепре, Киевская Русь, то тогда далеко не добровольное было крещение, далеко не добровольное. Пинками, мечами, кого-то уговорами, кого-то лестью, по-разному, но все-таки покрестили, порубили эти пни, этих каменных баб побросали в реку, что-то сожгли, но сердце ведь его, любить ему, как ему прикажешь? Сердцу не прикажешь. У сердца должна быть эта жажда. Как-то Христос уже в своем служении посетил Иерусалим. Там был праздник. несколько дней. Но обычно праздник в Иерусалиме идет там 7 дней, тогда шли эти праздники, еврейские праздники. И вот уже собралось много людей, наверное, дети были, взрослые, мужья, жены. Как-то все, вот весь народ израильский стекался к Иерусалиму, и они вот там общаются, прославляют Бога. Все хорошо, и вот наступил последний день праздника. Ну, наверное, все уже свои чемоданы проверяют. Последний день, ну что здесь уже? Наверное, все уже закончилось. Как бы все уже сворачивается. Последний день. Уже все жертвы принесены, десятины отданы. И вот в этот последний день Христос вдруг появляется среди народа и говорит такие слова. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Последний день. Мне, знаете, дорогие друзья, думаю, что некоторые не ожидали этого призыва. Не думали, что именно так вот Христос вдруг позовет. Позовет, кто жаждет. У кого есть эта внутренняя потребность исправиться. Пойти другую жизнь начать. Что-то должно измениться. Иди ко мне и пей. Что он здесь подразумевает, друзья? Вот что значит пить? Иди ко мне и пей. Кто жаждет, говорит, иди ко мне и пей. Потом мысль говорит, кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Здесь немножко сложный оборот. Кто верует в меня, как сказано в Писании. То есть поверить. А как сказано в Писании? А в Писании сказано, что всякий грешник, всякий, у кого в сердце непорядок, наведи этот порядок, покайся перед Богом, найди Иисуса Христа, Он недалеко. Мы ведь вся жизнь наша, она только с Ним связана, с Богом, хотя люди это не все понимают. И тогда жизнь, откроется в тебе жизнь. Итак, для того, чтобы найти Иисуса Христа, у нас должна быть жажда. Если ты хочешь вот найти вот это, ну как вот, это жилище, да? Открыть его в своем сердце. Захотеть, чтобы в твоем сердце был Иисус Христос. Войти вот в это присутствие Божие. У тебя тоже должна быть жажда. Тоже должна быть жажда. Тоже должно быть вот это, как тогда он спросил учеников, что вам нужно? Где ты живешь? Где? Пойдите. Место, которое я еще читал, оно говорит о том, что Бог живет среди словословия. Это место для меня, друзья, оно очень дорого тем, что вот слава Божия, это место, где живет Господь, среди словословия. Сегодня у нас здесь будет много звучать славы Богу и в пениях в наших молитвах. Был такой человек, его звали Моисей. Он однажды Господу сказал, или задал такой вопрос, «Покажи мне славу Твою». Он очень хотел увидеть славу Божию. Я думаю, друзья, что это вот желание видеть славу Божию, вот как-то приблизиться к этой славе Господней, это очень хорошее желание. Что увидели ученики, когда они пошли за Иисусом? Вот они пошли, написано, и они пробыли в Его доме, там, где жил Иисус Христос, пробыли день тот. Было около часа десятого. Я не думаю, что Христос тогда в этом маленьком собрании, там, где всего два ученика, и Он перед ними, Он говорил им каких-то, ну, совершенно по таких посторонних вещах, там, о политике говорил, или говорил о том, какие плохие фарисеи, как нехорошо совершается служение в храме. Я не думаю, что поднимал он эти вопросы. Нет, не так совершенно. Он им говорил что-то такое, что у них сердце начинало загораться. Я уверен, что он говорил им о славе Божией, о силе Божией. Он говорил им о любви Божией. Он говорил о том, что Бог сегодня жив, и с Ним нужно иметь общение. За Ним нужно идти, Ему нужно служить. Он об этом говорил. Он как-то так говорил, что они слушали и не могли уйти из этого дома. Иисус увлек их сердце. Им было приятно быть в этом доме, и они не хотели из него уходить. Скажи, а ты хотел бы так быть тоже быть увлеченным Богом? Тебе приятно быть в таком общении с Господом или нет? Как-то был такой человек, его звали Давид, был юноша. И была ситуация в народе израильском, когда очень было сложно, враги приступили к Израилю. И среди врагов был большой великан, его звали, помните, дети, как? Голиаф. 3 метра росту, меч, копье, щит, весь в броне. И он вызывал людей, кто бы мог с ним сразиться. Все боялись его. Весь стан израильский был в страхе, в панике. Но там нашелся один юноша, он пришел посетить своих братьев, еды им принес. Это был Давид, смелый юноша, исполненный Духа Божьего, который, когда он услышал и увидел этого Голиафа, он не испугался, он захотел с ним сразиться. И он его победил. Я не буду рассказывать всей этой истории, как он это сделал. Он попал камнем прямо в лоб ему и убил его наповал, отрубил ему голову. И потом, когда Давида подозвал, самый главный царь тогда, это был Саул, стал разговаривать с этим юношей и спрашивает, чей это сын, кто ты такой, откуда ты здесь появился. Там рядом стоял сын Саула, его звали Иоаннафан. И он смотрел на Давида, он прислушивался к его ответам, и написано, и прилепилась душа Иоаннафана к Давиду. И полюбил он Давида, как свою душу. Вы знаете, друзья, я думаю, что когда человек соприкасается с Богом по-настоящему, когда он начинает понимать, что с Богом это не шутки, что в Господе есть то, чего нет нигде, нет во мне, нет в этом мире. Почему Иоаннафан полюбил Давида? Что было в Давиде особенного? Почему к нему прилепилась душа? Я, друзья, нахожу, что Иоаннафан видел в Давиде то, что не видел в себе. Скажи, ты замечаешь в Иисусе то, что ты не видишь в себе? Тебе приятно быть с Иисусом? Или, может быть, ты, как многие, ты не первый из тех, которые не понимали Иисуса, которым не хотелось быть с Иисусом? Как-то так чуть я где-то рассказывал эти примеры, что у меня было в жизни. Когда первые были мои шаги приближения к Богу, стал читать Библию, у меня не было таких наставников, братья, чтобы как-то так меня поворачивали, поправляли. Хотя потом, конечно, было много было, первые шаги, Библия, читал Писание, понял, что надо тянуться к Господу. Нашел собрание. Как нашел собрание? Удивительно. Ходил по городу, спрашивал, где есть настоящие верующие, такие крепкие. Мне рассказали про одного баптиста, который раньше был, в преступном мире был вор в законе. А потом стал верующим, это еще 20-е годы прошлого столетия, стал верующим. И это он стал таким, совершенно другим человеком. И говорит, ты знаешь, есть верующие, которые, у них что-то в жизни происходит. Я таких верующих искал в Ростове. Спрашивал людей, говорит, вы не знаете, где есть настоящие верующие? Люди пожимали плечами, говорит, ты странный вопрос задаешь. Как это настоящее? А кто-то говорит, где-то там вроде собираются. И я ходил, ездил по городу, искал общину. И не мог ее найти. И иду по дороге, машина стоит, кто-то машину эту чинит. Я подхожу так, говорю, вы извините, не знаете, где мне говорят, про верующих где-то есть, тут недалеко. Он так вылазит из-под машины, смотрит на меня, говорит, знаю. Я говорю, где? Щербакова, 36. Это адрес в Ростове. Так я попал в собрание, пришел, полюбилось мне собрание. Как Давид говорит, возлюбил я обитель дома твоего. Захотелось быть в собрании. Пошел друга своего зову. Едем в собрание, уже опаздываем. Я говорю, побежали вместе. А он не понимает, куда мы бежим, говорит, зачем мы бежим? Я говорю, в собрание бежим. Друзья, я думаю, что сегодня время, оно не изменилось, если человек хочет видеть славу Божию. Если у человека есть эта жажда к Богу, разве Бог это не заметит, разве Он не покажет ему славу? Он показал Моисею эту славу. Немного было людей в Израиле, которые хотели видеть славу Божию. Моисею показал. Да, может быть, не все сразу. Может быть, не так сразу все пошло и дальше хорошо. Но показал. Богу приятно видеть тех людей, которые хотят видеть славу Божию, но не только видеть славу Божию. А итак, друзья, так для себя подумал, а я хочу прославлять Бога. Я ведь думаю, что тема нашего общения – собирать славу Божию, разве это не самое почетное дело на этой земле? Собрать славу Божию. Вот вместе с Иисусом. Вот пойти этим путем, для славы Божией прожить свою жизнь. Вы помните, когда Моисей, он когда хотел увидеть славу Божию, там интересно описывается место. «И пробыл там Моисей у Господа 40 дней и 40 ночей. Хлеба не ел, воды не пил, и написал на скрижалях слова завета десятисловия. И когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним». Моисей захотел увидеть славу Божию и так забылся, что 40 дней там, на этой горе, лицо его засияло. Друзья, ведь служение Ветхого Завета, оно несовершенное. Да, хотя там была явлена слава Божия, но уже в Новом Завете апостол Павел говорит такие слова для нас, друзья, очень важные слова 2 Коринфянам. Он говорит, что служение осуждения – это то, что Ветхий Завет, это то, что сегодня многие пытаются придерживаться, не убивать, не красть, там десятую часть дать, как-то попытаться вот сохраниться, чтобы меня не обнаружили, а сердце где-то не затронуто, как нужно, то это служение, оно славно. Но тем паче изобилует служение оправдания, славою изобилует. Это говорится уже о нашем общении с Иисусом Христом, о нашем следовании за Ним. В нашем служении может быть так много славы Божией, но если ты этого хочешь. Как-то Господь еще раньше, тоже в Ветхом Завете, говорил, «Я прославлю прославляющих Меня». Я прославлю. У нас недавно было общение среди зависимых. Там собрались люди, наркоманы, где-то в прошлое, кто-то еще и остается, где-то там пьяница, там, и из бомжей пришло. Так человек на 40 собралось. Такое собрание. И мы говорили о новом сердце. И мы там затронули мысль, вообще вы для чего хотите иметь новое сердце? Вот может быть сегодня тоже кто-то хочет, а мне бы тоже хотелось быть, и с Богом бы хотелось. И чтобы все у меня там изменилось. А для чего? Что ты ждешь от Иисуса Христа? Мы спрашивали у этих людей, для чего вы хотите иметь новое сердце? Для чего вы хотите покаяться? Что вы хотите? А там написано, что и дам им сердце новое, чтобы они соблюдали уставы Мои, чтобы они соблюдали заповеди Мои. То есть пошли совершенно другим путем, не в мир обратно с этим новым сердцем, не так покаялся и обратно со старыми желаниями, со старыми же мыслями, с этим движением. Все должно измениться, но ты этого сам должен пожелать и направить свой разум, свои мысли, свою волю, так подчинить ее Господу, чтобы славы Божией собрать больше. Когда ученики побыли в доме Иисуса Христа, то они потом выходят, и там один из них был Андрей, он бежит к своему брату и говорит, «Ты знаешь, Симон, мы нашли Мессию». Вы знаете, друзья, я так читаешь про этих, думаешь, какие удивительные эти первые благовестники, эти первые ручейки истины. А потом и дальше, и другому говорит, мы нашли Мессию, о ком говорил Моисей, пророки, мы нашли. Мы сейчас будем молиться. Пусть, дорогие друзья, может быть, эти первые минуты нашего общения вот настроят нас вот на такое, а ты нашел Мессию. Если ты нашел, то в твоей жизни должно все поменяться. Ты не сможешь молчать, если ты соприкоснулся со славой Божией, побыл в этом общении с Богом, ты пойдешь отсюда другим. Если у тебя еще это не произошло, то сегодня как раз-таки тот день, когда все может поменяться в твоей жизни. Как поменялось у этих рыбаков. Вчера еще были сети, вчера еще вот эта рыба в глазах, а потом все другое, все другое. Пусть Господь благословит. Мы сейчас помолимся. И у кого есть желание, просите у Господа милости. Просите, чтобы сегодня Бог не прошел мимо вас. Чтобы сегодня ваш взгляд упал на этого Агнца Божия. Чтобы вы потянулись к Нему всем сердцем. И если мы все в таком духе, вот так вот соприкоснувшись с Господом, друзья, посмотрите, как прославится Господь и в нашем собрании. И пусть имя сегодня здесь возвеличится Его. Аминь. Помолимся.